Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 32. Мунин Сю посмотрела на отца с поднятой бровью. Юй Ан из моей семьи того же возраста. Он будет сражаться на дуэли вместо Мунин Сюэ, сказала Му Джо Юн. Но! Му Джо Юн не дал девушке и шанса возразить. Он обратился к Дэн Каю. Дэн Кай, я знаю, что вы хотите позаботиться о студентах. Но вы слышали, что Мафань оскорбил меня перед всеми, и я пошел на компромисс, позволив Юй Ану сразиться с ним. Если Мафань проиграет, он будет кланяться, чтобы заслужить мое прощение. Если выиграет, то я извинюсь за содеянное 3 года назад. Мубай и Мухэ слушали и зловеще ухмылялись. Юй Ану будет дуэлянтом. Как Му Джо Юн мог пропустить такую тонкость? Должно быть, он догадался, что Мунин Сюэ могла специально выйти против Мо Фаня, чтобы тайно помочь ему. Как он мог заставить Мо Фаня просить прощения, если Мунин Сюэ собирался ему помочь? Приемный сын главы является одним из лучших культиваторов семьи. Одним только присутствием он может заморозить Мо Фаня. Правила магических ассоциаций предусматривают, чтобы на дуэли обе стороны были старше 18 лет. Я, Дэн Кай, буду арбитром и прослежу за соблюдением правил, когда Мо Фань и Мо Юй Ан достигнут своего 18-летия. Серьезно сказал Дэн Кай. Мо Джо Юн кивнул в знак согласия. Мо Фань кивнул головой и тут же произнес. «Эй, я не хотел сражаться с девушкой. Теперь, когда ее поменяли на парня, я буду бить так, что родители не распознают его лицо». Му Джо Юн услышал комментарий Му Фаня и молча кипел от гнева. «Просто подожди и увидишь, что на предстоящем поединке ты потеряешь не только авторитет. Магические ассоциации, союз охотников, эти организации обеспечат дуэлянтам, не достигшим 18 лет, защиту, до тех пор, пока они не будут в состоянии законно ответить за свои проступки». Му Джо Юн не мог ничего сделать этому ребенку, но года через 2 он собирался превратить его жизнь в ад. Му Джо Юн был в гневе, его сопровождали и руководители других школ, что были гостями, и семья Му. Мунин Сю многозначительно посмотрел на Мо Фаня, желая что-то сказать, но не знала как. Мо Фань знал, что Мунин Сю хотела ему помочь. Было бы лучше, если бы они боролись сейчас, чем ждали договоренность. Учитывая возможности Му Джо Юна, он использует все, чтобы уничтожить Мо Фаня. К сожалению, Му Джо Юн умел читать между строк, зная, что его дочь будет снисходительна к мальчишке. Поэтому поменял человека, с которым будет сражаться Мо Фань, на самого лучшего культиватора, который всегда слушается главу. Если Юй Ану скажут убить Мо Фаня, он сделает это без колебаний. «Это маленькое дерьмо посмело меня оскорбить. Я ничего не могу сделать, пока он в школе и учится. Но стоит ему закончить школу, он заплатит мне за все». Буря наконец утихла. Класс смотрел на Мо Фаня, осуждая, что он пошел против главы Му, оскорбив его. А после вспомнили ранее замечания, но все еще не знали, что сказать. «Этот Мо Фань просто сумасшедший!» «Он борется против семьи Му, а не какой-нибудь другой. Это самая большая и влиятельная семья города Бо. Любой из них может с легкостью разрушить всю школу Тянь-Лань. Взять того же Мубая, он один из лучших студентов школы, хотя даже не является основным членом семьи». То, что сделал Мо Фань, удивило всех. Проблема была в том, что у него нет таких ресурсов, чтобы противостоять одному из монстров семьи Му. Он мог бы многого добиться в будущем, но решил подписать себе смертный приговор. Все знали, что обидчиков семьи ему практически угоняют из города. Мо Фань будет в безопасности, пока он в школе. Но как только выйдет, все будет предрешено за него. Почему такой своеобразный студент учится у них? Любой с нетерпением ждал, когда такой покровитель, как Му Джо Юн, заметит его. А этот студент оказался настолько капризен, что из потенциального покровителя сделал врага. «Фань Гэ, так здорово, ты был так крут! Мы были напуганы этим главой Му. Ты уже несколько раз обозвал его в лицо. Однако многие из нас так называют его в глубине души», застенчиво сказал Джан Хоу. Он был восхищен храбростью Мо Фаня. Мо Фань был для него своего рода лидером, Даже Джао Кунь Сань до инцидента следовал за ним, однако теперь он в сговоре с Мо Баем и остальными его прихвостнями. Но Джан Хо был верен Мо Фаню. Вне зависимости от того, что он сделает, Джан Хо всегда поддержит его. Джан сделал этот выбор еще 3 года назад, когда Мо Фань впервые оскорбил главу Му. То, что он осмелился сделать это, вот чем восхищался Джан Хоу. «Скажи, как ты думаешь, я смог бы завоевать сердце Му Нин Сюэ?» – спросил Мо Фань. «Я не уверен в этом. В конце концов, ее отец тот старый ублюдок», – сказал Джан Хоу. «Ох, сегодня у меня прекрасное настроение. Давай вернемся и покушаем яичницу», – сказал Мо Фань, потянув Джан Хоу в сторону столовой. «Ха-ха-ха-ха! Если я смогу увидеть кислые лица Мо Бая и Джао Кунь Саня, я стану счастливее тебя», – ответил ему Джан Хоу. Лицо Джао Кунь Саня было красным и опухшим. Он не мог спать, зная, что уровень Мо Фаня выше его уровня. А Мо Бай волновался о своем риске исключения. Все-таки это он тогда подстроил эту ловушку с камнем. Что ж, эта пара лиц действительно пытались привлечь внимание главы, надеясь, что смогли бы присоединиться к семье и получить специальные ресурсы. Они провалились, этот старый хрыч даже не думал о них, однако попытался завербовать меня. Мо Бай даже в кошмарах не видел, что меня, ненавистного Мо Фаня, предпочтут ему. Это так весело. Мо Фай не мог понять, о чем думал глава. Он ведь знал его характер. Еще 3 года назад его испытал. Так как он мог так внезапно зарыть топор войны между ними и спокойно предлагать вступить в семью? Это было ненормально. Думаю, этот старый хрыч просто стареет. Фань Гэ, если бы этот хрыч действительно приложил бы тебе руку и приданное Му Нин Сюэ, а взамен вступить в семью, ты бы правда отказался? Тихо спросил Джан. Конечно же, я бы согласился. Так то? Я думал, что ты сказал обратное. Когда я это сказал, это звучало довольно разумно, сказал Мо Фань, и его озарила одна идея. Ты когда-нибудь бываешь честным? Нет, если этот старый хрыч решит попросить прощения, то пусть сначала приложит мне Му Нин Сюэ с ее приданным, сказал Мо Фань. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.